Облака облаков, твою боль, страх, сомнения и печаль твою. На моей земле, где Божий закон, и я тебе ее дарю. Со мною, и мы помолчим о тех, кто здесь упал, и о своей любви. Нас окутает теплый запах прелых трав и дымка млечного пути. Я сложу оружие свое к твоим ногам, и твоя любовь мне заменит броню. На моей земле, где Божий закон, и я тебе ее дарю. На нашей земле, где Бог.